Папин завтрак. Повязавшись белым фартуком, мама жарила на кухне котлеты. На глазах у меня плоские розовые сырые котлеты, слепленные из рубленного мяса, вспухали, покрывались коричневой корочкой, и когда мама, желая проверить степень их готовности, надкалывала их вилкой, из них с шипением брызгал горячий говяжий сок, наполняя кухню до того аппетитным запахом, что у меня слюнки текли. Мама была мастерицей жарить котлеты и жарила их сама, особенно в тех случаях, когда они предназначались на завтрак папе. Два раза в неделю папа давал уроки в юнкерском училище, и мама посылала ему туда завтраки с моей Бонной, а попросту говоря, няней, белокурой рижской немочкой по имени Амалия, которую некоторые наши гости игриво называли «Амалия» и так далее, что заставляло Амалию краснеть, а маму грозить острику средним пальцем с маленьким обручальным кольцом. Мама раскладывала на столе твердо накрахмаленную салфетку с нашей семейной меткой гладью и заботливо, словно совершая некий важный и приятный ритуал, заворачивала в нее пухлые еще горячие котлеты, вложенные между ломтями белого хлеба, так называемого арнаута, который быстро пропитывался котлетным соком вкусной коричневой подливкой. Салфетка завязывалась сверху узелком, и Амалия брала папин завтрак в руки, уже одетая в тальму и шляпку, в то время как мама надевала на меня пальтишко, причем я все время не попадал вывернутыми руками в рукава. А потом, вытащив мои пухлые кулачки наружу, мама застегивала у меня на горле тугой крючок и на всякий случай надевала на мои ноги суконные на резине ботинки. Амалия и так далее на всякий случай брала свернутый зонтик, и мы отправлялись по французскому бульвару, еще называвшемуся тогда Среднефонтанской дорогой, в юнкерское училище, стараясь не опоздать к большой перемене, которую возвещали звуки трубы, слышные далеко вокруг большого казенного, по-военному мрачного здания юнкерского училища, выкрашенного в казарменный желтый цвет, всегда наводившего на мою душу уныние и еще какое-то сложное чувство нелюбви ко всему военному. Тогда еще перед юнкерским училищем не было ни сквера, как стало позднее, ни стадиона, как теперь, а был громадный, заваленный мусором и поросший почерневшим бурьяном пустырь, вернее овраг, над которым жесткий ветер поздней осени или очень ранней весны нес облака холодной пыли и с такой силой бил в лицо, что мы с Амалией принуждены были время от времени поворачиваться спиной и идти задом наперед. Причем Амалия с трудом удерживала рукой в кружевной перчатке свою рижскую шляпку, готовую всякий миг улететь в серое от пылевых смерчей небо, где ныряли и кувыркались бумажные змеи, запущенные мальчишками снова рыбной улицы. Раздувались и трещали на крахмаленной юбке Амалии. Часто в эти дни в мой глаз попадала соринка, песчинка, натирала мне веко, потом ее долго удаляли разными способами. То мама, вывернув мне веко, осторожно вылизывала ее языком, и я чувствовал на лице мамино влажное теплое дыхание, то Амалия наливала в чайный стакан кипяченой водой доверху в склянь, и я опускал в него изо всех сил вытаращенный глаз и держал его в воде до тех пор, пока песчинка или соринка сама собой не вымывалась из глаза. И, боже мой, какое я тогда испытывал наслаждение после адских мук, причиненных моему нежному глазу острой граненной песчинкой с юнкерского пустыря. Это еще были остатки Одессы пушкинских времен. Я жил тогда в Одессе пыльной. Мы проникали в юнкерское училище с парадного хода, с тяжелой дверью, и поднимались по мраморной лестнице в два марша, мимо белого гипсового бюста царствующего императора Николая II, поставленного на мраморную полочку, приделанную к белой стене. На гипсовую голову императора с косым пробором постепенно оседала пыль, так что его макушка была несколько темнее бородки и щек под неподвижно лучистыми августейшими глазами, что придавало облику императора странное выражение запущенности, обреченности. В 1917 году, в день февральской революции, в Одессе произошли сильные оползни, как раз в районе отрады Малого Фонтана, где не было повреждено ни одного дома, кроме массивного здания юнкерского училища, переименованного в то время в военное училище. Глубокая трещина прошла через капитальную стену фасада и расколола бюст государя-императора, что было воспринято как зловещее предзнаменование конца 300-летней династии Романовых. Я сам видел тогда этот треснувший бюст, еле державшийся на своей расколотой полочке. Но во время моего детства царский бюст был еще цел, и мы с Амалией проходили мимо него по красной ковровой дорожке лестницы с почтением и некоторым страхом, видя в Николае II нечто вроде земного божества. Наверху лестницы были еще одни двери, стеклянные, а за ними сидел на табуретке дневальный юнкер в белой будничной косоворотке с голубыми будничными погонами. Он докладывал о нашем появлении дежурному офицеру, и нас впускали в приемную, где Амалию оставляли сидеть и дожидаться, а для меня, как для маленького мальчика, сына преподавателя, делали исключение и разрешали пройти в очень широкий коридор, где дежурный трубач уже трубил. Большая перемена, и окруженный юнкерами из класса выходил оживленный папа с указкой в руке и свернутой географической картой под мышкой. Я приближался к нему, протягивал завтрак в салфетке, а он в новом сюртучке, разительно отличаясь от всего военного своим мирным штатским видом, принимал из моих рук приготовленный мамой завтрак, затем поднимал меня и целовал, щекоча мое лицо своими усами и бородой. Юнкера со штыками в кожаных ножнах, привешенных сзади к поясу с ярко начищенной орленой бляхой, щекотали меня, делали мне козу и бодали своими крепкими щетинистыми словами. Стал так громко и заразительно в этом огромном угрюмом военном коридоре зале, что даже полковник в парадной форме с эполетами и орденом на тугой шее, инспектор классов, проходя строевым шагом мимо вдруг окаменевших юнкеров и поводя своими длинными стреловидными усами, снисходительно улыбнулся сквозь золотое пенсне, ущипнувшее его толстую переносицу. Он как бы, хотя и не одобрял, но и не запрещал игру своих юнкеров с ребенком, принесшим сюда домашние котлеты своему штатскому папе. Пока папа, устроившись перед подоконником, с благоговением ел приготовленный милыми мамиными руками еще теплый завтрак, стараясь не уронить ни одной крошки, я со страхом рассматривал окружающие меня предметы, развешанные по стенам какие-то военные таблицы и мишени, учебную винтовку на специальном станке, наконец, особенно поражавшую и пугавшую меня полевую трехдюймовую пушку на зеленых колесах, подоткнутых деревянными треугольниками, чтобы пушка не скользила по паркету. Рядом с ней находился набор настоящих артиллерийских снарядов, угрюмо отливавших гладко выточенной сталью, блестевших медью боевых головок и центрующих поясков, как мне объяснил один из усатых юнкеров с плоско щетинистой головой. В соединении с устойчивыми военными казарменными запахами, натертых мастикой полов, армейского сукна, ваксы, кожи, щей, гречневой каши, светильного газа и оружейного масла, все это угнетало меня предчувствием какой-то отдаленной, но неизбежной беды, подстерегающей всех нас, штатских людей, мирно и тихо живущих на свете за пределами этого казенного военного здания. Я заметил, что другие преподаватели, военные, завтракая на ходу булками с колбасой, не без зависти смотрели на моего папу, евшего такие вкусные домашние котлеты, постелив на широкий подоконник безукоризненную белую, туго накрахмаленную салфетку, свисавшую вниз одним углом с нашей меткой гладью. Но вот раздавался надтреснутый трагический вопль медной трубы, возвещавший конец большой перемены. Забрав с собой салфетку с чувством хорошо выполненного долга, мы с Амалией, раскрасневшиеся после игривых разговоров с дежурным офицером, выходили на пустырь, где нас подхватывал сухой жесткий ветер, задиравший крахмальные юбки Амалии и крутящий вокруг нас бурые облака пыли, такие мрачные под пасмурным небом поздней осени или же очень ранней южно-русской весны.